Леонид Каганов. Эпос хищника. Просто послушай секунду, окей? Услышь, это очень важное место. Я смотрел сверху на эту планету. Космонавт над этой землей. И я видел страдания. И войны, и жадность. И я подумал, прокляну продажу. Прокляну покупку. Прокляну этот сучий мир. И давайте будем прекрасными. Марк Равенхилл. Shopping and fucking. Как будто ничего не произошло. Потолок бокса ярко светился, а на оконном экране убаюкивающе кружилась галактика. Сиреневые, безобидные. Одни и те же созвездия медленно плыли по кругу, и тоскливо выла далекая сирена. «Мамонты — это драконы!» — снова промурлыкала Глая. «Прости?» — я очнулся и оторвал взгляд от звездного крошева. «Гигантские вымершие рептилии. Я читал эпос». «Читала эпос», — поправил я. «Ты существо женского пола. Выражайся правильно». «Не срывайся», — сказала Глая. «Все будет хорошо». Мне стало стыдно. Глая отлично знала русский язык. Когда механик принес ее на борт в плетеной корзинке, мурчала только «Солнце и добрый день». Себя называла в третьем лице «Пушистый». Объяснялась жестами, смешно махала толстыми лапками. Русский выучила в первый день полета. Сидела безвылазно за планшеткой в каюте, не выходила даже поесть. Мы с механиком носили еду в мисочке. Они жутко талантливые, эти чужие. Сейчас Глая свернулась калачиком на холодном пластике медицинского стола и смотрела на меня большими глазами. Мышь размером со спаниеля. Кошка с расцветкой енота. Огромные глаза. Сплошной каштановый зрачок, никаких белков. Как ей не холодно. Я мерз даже в телаксовом комбезе. Хотя ведь у нее мех. Самый теплый мех в мире. «Мне удобно говорить о себе в мужском роде», — промурлыкала Глая. «Ведь человек мужского рода и разум мужского. И значит, все, что делает разум, должно быть мужского рода. Я Глая из рода Ют, с планеты Юта. Я изучал ваш эпос. У вас очень маленький эпос, всего несколько тысяч лет. Можно выучить за сутки». Глая задумчиво уткнулась мордочкой в лапки. Я отвернулся. Медленно плыли звезды на экране. Отвратительные, холодные. Хотелось закрыть глаза, но тогда пространство заполнит сирена, безнадежная, как зубная боль. «Сколько тебе лет?» — спросил я тихо, чтобы просто нарушить тоскливый вой. «В переводе на ваше исчисление...» Глая задумалась, пушистый хвост покрутился вокруг ножки стола. «Хронологически мне 6 земных лет, а социально около 17. «Ты несовершеннолетняя?» «Я совсем маленький. Но если бы я вернулся с Земли, выучив язык и эпос, то мог стать совершеннолетним». Глая свернула бархатные уши, как два зонтика. Они скрылись в волнах серого меха. Это должно обозначать какую-то эмоцию. Свернула уши. Отчаяние? Печаль? Или ей тоже давит на мозг сирена? Что может быть глупее, чем сирена, пытающаяся сообщить о том, что уже сутки известно и без нее? «Ты не ответил». Глая снова развернула уши. «Драконы — это мамонты?» «Нет. Мамонты были такие слоны, — объяснил я. Огромные косматые звери. Древние люди перебили их». «Почему перебили?» Глая смотрела громадными глазами. «Глупые были», — я отвел взгляд. «Жрать хотелось». «Я забыл. Вы плотоядные». Глая снова задумчиво уставилась на автоклав в углу. «Драконы — это вымышленные существа вроде гигантских рептилий», — продолжил я. «Были и настоящие гигантские рептилии, но они вымерли за миллионы лет до появления человека. Никто не знает, почему. А драконов, по правде, не было». Я вдруг поймал себя на том, что разговариваю с ней, как с ребенком. Но ведь это не ребенок. «Как-то очень запутанно», — сказала Глая. А может, и ребенок. Я же не ксенопсихолог. Я бортовой фельдшер самого обычного человеческого корабля. Хвост снова махнул в воздухе. Огромный, белый, с черными полосками. Слушай. Я глотнул. А что, если эта чертова сирена... Это значит, что многие аварийные системы в порядке? Может, мы зря волнуемся? Уже давно сигнал бедствия... Глая мягко плюхнулась со стола на все четыре лапки и в следующий миг уже сидела рядом с моим креслом. Не надо. Мы ведь решили пока не говорить про это. Мы будем рассказывать друг другу сказки про драконов, да? Все-таки ребенок. Но если нас не найдут за 12 часов... Нет. Глая положила теплую лапку на мое колено. Если разговор ничего не изменит, зачем разговор? Незачем, согласился я и погладил ей спину. Удивительно шелковистая. У земных зверей не бывает такой шерсти. Приятно сидеть рядом. Просто сидеть и смотреть, как сиреневая галактика нарезает круг за кругом. Еще 3 миллиона лет назад, начала Глая, у нас тоже всюду жили драконы. Они нападали, но предки строили заграды. Есть такое слово «заграды»? Потом юты размножились, и теперь ящеры живут только в заповедниках. Они неразумные, но в эпосе часто разговаривают. Я слышал, что ваша раса очень древняя, вспомнил я. Первому эпосу более 2 миллионов лет, промурлыкала Глая. Вы могли быть первыми в галактике? Мы первые? Я имею в виду первыми покорителями космоса. Вы же такие умные. Глая повернула ко мне мордочку и посмотрела снизу вверх. Каштановые глазища, крохотная черная носопырка, изящные усы и огромные бархатные уши. «Ты тоже умный», — сказала Глая. «Я расскажу тебе один наш старый эпос, и ты все поймешь». «Сказку?» Я поднялся с кресла и сел на пол рядом с ней. «Да, сказку. У нас бывают похожие сказки», — сказала Глая. «Про драконов, принцесс, рыцарей». «Наши расы вообще похожи», — кивнул я. «Углеродные, дышащие кислородом организмы, даже клетки почти одинаковые». Есть гипотеза, что мы — одна форма жизни, занесенная на наши планеты из космоса. И метаболизм. Ведь ты попросила капли от головной боли, и мы отправились в бокс, когда... Здесь надо остановиться. Глая требовательно постучала лапкой по моему колену. Послушай, я рассказываю сказку. Постараюсь перевести дословно. Эта сказка звучит полдня, но я расскажу только сюжет. Давным-давно в поселке Н жила принцесса. Тогда ж в замке. Принцессы не живут в поселках. Принцесса — дочь из элитного рода. Или у вас различий тоже не бывает? Бывают, конечно. В том-то все и дело. Принцесса родилась очень красивая. У нее было белое мохнатое брюшко, очень пушистая спинка и самый длинный хвост в округе. У нее были бархатные уши и красивые глаза. Она была очень умной. Еще в раннем возрасте знала множество эпосов. Женихи поселения ее очень любили. С ней было ужасно приятно спариваться. Так нельзя в сказках. Спаривание — это табу. Ну, в смысле... Я знаю табу. Я изучал ваш океанский эпос. Хорошо, буду цензурировать. Однажды летним днем принцесса вышла из заграды в дремучую хвою. Лес? Да, густой хвойный лес. Из надежной заграды. Вдруг из хвои выскочил дракон, схватил принцессу, взлетел в воздух и унес в горное гнездо. Жители поселения решили, что она погибла. Но самый некрасивый жених отправился ее искать. Он шел без отдыха много дней и ночей. Трава, деревья, ручьи и птицы кормили его, согревали и показывали дорогу. Наконец он поднялся в гору и ночью вышел к гнезду дракона. Дракон спал, а принцесса была заперта в каменной темнице. Но он нашел щель, окликнул принцессу, и она услышала его. Он был рядом, и они говорили обо всем на свете. Ночь до утра. Глая замолчала и посмотрела на меня. «Продолжай, я внимательно слушаю», — сказал я. «Все». «Что? Конец сказки?» «Да». «А в чем смысл?» «Больше ей не было страшно». «Он не победил дракона, не открыл темницу?» «Для нашей сказки это не принципиально. Может, победил, может, не победил. Может, не смог открыть темницу, может, дракон утром съел обоих. Или дракон съел принцессу, а он спрятался. Зато принцесса знала, что рядом друг. Ей не было страшно. Он пришел, чтобы быть вместе. Ведь это важнее всего — быть рядом до самого конца». «Идиотизм», — сказал я, поднялся с пола и сел в кресло. «Конечно, сказка очень древняя», — кивнула Глая. «Но почему идиотизм?» «Вообще-то в сказках добру положено победить». «Но ведь ты помнишь, что юты не хищники?» Она повернула мордочку. «Откуда в нашем эпосе идея победы?» «Значит, идея поражения? Хорошие сказки». «В нашей культуре нет идеи поражения. Воспевание жертвенности — тоже эпос хищников. А у нас идея помощи». «Идея пассивности?» «Нет». «Превосходно. Глая, ты знаешь, что твой мех считается самым ценным в галактике?» «Да». «А знаешь, как еще 5 лет назад браконьеры опускались на юту и стреляли в твоих сородичей? И земляне, и бандиты других планет тайно летали на охоту. Это нормально?» «Ненормально. Было всего 15 случаев. Затем мы поставили систему ловушек, теперь этого нет. Браконьеры депортируются раньше, чем ступят на планету». «А это нормально, что убийцы не наказаны?» «Мертвые шкурки не станут живыми ютами. Какой смысл наказывать?» Я не нашелся, что ответить, и только со злостью хлопнул руками по подлокотникам кресла. «Я попробую объяснить», — сказала Глая. «Представь, что горная лавина засыпала альпинистов. Вы же не станете мстить лавине?» «Идиотизм», — пробормотал я. «Непротивление злу. Толстовщина». «Почему непротивление? В нашем эпосе много сказок, где юты мешают дракону убить своих друзей. Просто они не герои и действуют разумно и сообща. Герой-одиночка бывает только в эпосе хищника». «Почему?» «Потому что герой — это не тот, кто сильнее врагов. Герой — это тот, кто сильнее своих. Ему не должно быть равных в том, что он делает, поэтому герои хищников действуют в одиночку. В наших сказках обычно нет ни героев, ни врагов, но мне хотелось рассказать тебе именно эту сказку, чтобы ты сравнил со своим эпосом». «Ясно», — хмыкнул я. «Показать, какие наши сказки поганые и какие ваши добрые». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Как это удивительно!» — промурлыкала Глая, потерлась бархатным ушком о мое колено, обернулась и посмотрела мне в глаза. «Ты любой разговор превращаешь в борьбу. Неужели всерьез думаешь, что я хочу оскорбить твой эпос и похвалить свой?» «Извини», — смутился я. «Извини», — повторила Глая задумчиво. «Это слово мне было выучить сложнее всего. В нашем языке нет слова «извини». «А какими словами вы просите прощения?» «Мы не просим прощения. У нас есть слово «щуиц». Заблуждение, ошибка. Можно сказать собеседнику: мои слова были «щуиц». Но незачем демонстрировать отсутствие агрессии и просить не карать за проступок, понимаешь?» «То есть вы можете хамить друг другу, но вам и в голову не придет извиниться?» «Мы не умеем хамить», — Глая потянулась. «Если слова оказываются неприятными, то это не агрессия. Возможно, счуиц, а может, неприятная правда, понимаешь? У нас нет слов равенство, смирение, возмездие и добро. Нас никто не стремится попасть в более лучшее место, чем остальные. У нас вообще никто не стремится, понимаешь? А у вас по-другому. Войны, Олимпийские игры, экономическая конкуренция, карьерный рост, научные споры, сильный и слабый, оскорбления и извинения, преступления и наказания, подчинение и руководство, предательство и месть. У вас смешной обычай приветствия, соприкоснуться открытой ладонью, показать, что нет оружия. Или обычай чокаться бокалами, чтобы напитки плескались через края и было видно, что нету яда. У вас есть деньги. У вас есть преступность, и вы с ней боретесь. Это ведь не только на Земле, это психология любой цивилизации хищников. И это очень интересно, правда? Мне очень интересна ваша культура, а тебе интересна наша, правда? Интересно. Да я вас не понимаю. Так и я не все понимаю. Глая потянулась. Вот у вас отменена смертная казнь. И чего тут непонятного? Я подозрительно уставился на Глаю. Я изучал разные эпосы. Я был на Волгле. Там недавно отменили поедание самца после спаривания. Что? Изумился я. Ты была на Волгле у диких пауков? Они не дикие, они разумные. Их инстинкты давно скованы социальными нормами. Для путешественников опасности мало. Глая замерла и лизнула правую лапку. Я изучал их эпос. Там тоже драконы. Хочешь, расскажу, Тратанян? Это главный эпос самого богатого правящего рода. Эпос о перворождении. Ну, расскажи. Я снова опустился на пол и прислонился к Глае. На заре мира рыцарша Тратанян отправилась на бой с драконом. Панцирный дракон был так могуч, что закрывал полнеба на 7 дней пути. А похитить принцессу, уточнил я на всякий случай. Зачем? Пауки, волглы, хищники одиночные. Торговля поступком не в их обычаях. Чего? Торговля поступком. Когда помогают за помощь и мстят за агрессию. Поэтому нападение на врага не требует причины, понимаешь? Кажется, понимаю. Рыцарша Тратанян шла много дней, и на ее пути встала гора. «Прочь с дороги!» — закричала Тратанян и укусила гору. Но гора не шелохнулась. Тратанян пришла в неописуемый гнев. Ударами своих мощных хелицер она раскидала гору, и на ее месте образовалась яма. Тратанян испражнилась в яму и отправилась дальше. «Идиотизм», — сказал я. «Почему идиотизм?» — живо повернулась Глая. «Просто преувеличение. Конечно, паучиха не может раскидать гору, к тому же они ростом меньше меня». «Почему гору надо раскидывать?» «Ну как ты не понимаешь? Гора стала на ее пути. Гора — враг. Врага надо победить, уничтожить и унизить. Представь, что гора — живое чудовище. Тогда поведение Тратанян будет логичным с точки зрения человека». «Человек не борется с неживой природой», — сказал я. «Человек не такой ярко выраженный хищник», — возразила Глая. «Но и в вашем эпосе встречается борьба с неживой природой». «Пример, пожалуйста», — обиделся я. «Пример?» Глая подняла пушистую лапку и совсем покошачьи почесала ухо. «Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру». «Это откуда?» — насторожился я. «Нет, не то», — мурлыкнула Глая. «Вот хороший пример. Буря разметала флот царя Ксеркса, и тот решил наказать море. Он приказал высечь море кнутами. Эпос Древней Греции». «Увы, не знаком», — сказал я. «Наверное, совсем древний эпос. Но если так, то полный идиотизм». «А вот относительно новый эпос. Иисус Христос, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». «Совершенно неуместный пример», — возмутился я. «Это просто земледелие, селекция». «Я продолжу сказку, хорошо?» Тратанян отправилась дальше. На дорогу преградило поле Флои. Флоя — такое ядовитое колючее растение с толстыми древесными стеблями. Оно растет сплошной стеной. Представляешь, да? Тратанян закричала: «Расступись, Флоя!» Но Флоя лишь зашелестела и встала еще плотнее. Тратанян пришла в неописуемый гнев. Она начала перекусывать стебли один за другим и насиловать их. «Чего делать?» — удивился я. «Принуждать к сексуальным отношениям. В эпосе хищников часто используется как форма агрессии и победы. Например, у людей, когда...» «Как можно изнасиловать поле ядовитых растений?» «Я тоже не очень их хорошо представляю», — задумалась Глая. «Но так говорит эпос. Наверное, в переносном смысле. Когда с полем было покончено, Тратанян отправилась дальше. Дорогу ей преградило озеро». «Дальше понятно», — кивнул я. Она крикнула озеру отойти в сторону, но озеро не послушал. Тогда она пришла в неописуемый гнев. Озеро выпило, в яму нагадило, еще как-нибудь изнасиловало. «Нет», — сказала Глая. «А в эпосе пауков вода не бывает врагом. У нас принято объяснять это тем, что воды на Волге мало, и она ценится. Но я думаю, все потому, что вода не имеет формы. Это сложно объяснить. Для пауков облик врага важнее всего». Тратанян увидела на берегу пасущегося коленчатого моллюска. Она вскочила на его спину и велела перевести на другой берег. Дрожа от страха, моллюск перевез ее. Тратанян вспорола ему брюхо, съела сердце и отправилась дальше. «Благодарность», — фыркнул я. «Свойственно только культурам стадных хищников», — кивнула Глая. «Пауки не торгуют поступками». «Постой, а у вас тоже нет благодарности?» «И у нас нет. Разве для поступка помощи нужна причина? Мне было сложно это понять. И тебе, наверное, очень сложно». «Да уж». «К тому же моллюск — добыча, глупо оставлять еду. Представь, что банка консервов помогла тебе заколотить деталь в крепежное гнездо. Ты же ее после этого съешь, а не отпустишь в космическое пространство». «Банка-то не живая». «Мы уже обсуждали. Хищники не всегда делают различия между живым и неживым врагом». Тратанян отправилась дальше и вышла к логову панцирного дракона. Дракон был страшен. Я опускаю подробности. Началась битва. Тоже пропускаю этот самый длинный и подробную часть эпоса. Наконец, гигантский дракон был повержен. Тратанян изнасиловала его, а затем разорвала на части и съела. Вскоре у нее завязалась кладка яиц от него. «От дракона?» «Ну ведь и люди в некоторых эпосах ведут род от зверей». «Конечно, с точки зрения генетики...» «Да пес с ней с генетикой, у нее будут дети от врага». «Вполне разумное поведение для хищников-одиночек. Сильный враг, сильный генофонд. Тут другая неясность. Выходит, дракон был самцом». «Но самцом он не мог быть. Пауки не считают геройством победу над слабым полом. Когда просишь объяснить это место в эпосе, они впадают в агрессию». Глая запнулась и задумчиво лизнула правую лапку. «Так вот, Тратанян отложила кладку, и у нее родилось 511 дочерей. В оригинале 777, у них восьмеричная система исчисления. Тогда Тратанян бросилась на спину, разодрала свое тело на 511 частей и умерла. А дочери расползлись по миру и дали начало могущественному роду Тратанян. Конец сказки». «Впечатляет». Я понимающе кивнул. «Только зачем себя разрывать?» «А ведь эта сказка тебе понравилась больше, чем сказка Ют», — пробормотала Глая и задумалась. «Так себя-то разрывать зачем?» — повторил я. «Жертвенная гибель», — объяснила Глая. «Неизбежно появляется в эпосе всех развитых хищников. Как обратная сторона медали. Лицевая сторона — это агрессия внешняя, расправа над врагом. Победа физическая или более сложная, социальная, месть, разоблачение, позор. А обратная сторона — это агрессия, направленная внутрь. Жертвенная гибель — победа над собой, над жизнью и смертью. Это как, не понял я? Эпос, прославляющий красоту гибели. Когда хищник уничтожает врагов, погибая сам. Срывает оружие, сбрасывает общий транспорт в пропасть, заводит чужую армию в ущелье и запутывает следы. В более продвинутом варианте хищник принимает мучительную смерть ради своей идеи. Например, у людей в относительно новом эпосе... «А ну заткнись!» — рявкнул я и стукнул кулаком по полу так, что звякнули защелки автоклава. Глая замолчала и задумчиво почесала ушко. Наступила тишина, и в тишине снова выплыла тоскливая сирена. «Извини», — сказал я, откашлявшись. «Чуиц!» — бить кулаком по полу. «Так вот», — откликнулась Глая. «Мы говорили о Тратаньян. Основательница сильного рода не должна иметь себе равных в мире, поэтому не может принять смерть от врагов, от старости или от болезней, правильно? Она может принять мучительную смерть только от себя самой, во имя идеи рода. Дочери пожирают плоть ее и кровь ее и расходятся сытые по миру. Эпос пауков очень логичен». Я помолчал, а затем все-таки спросил. «Глая, а ты сама как считаешь? Эпос людей больше похож на эпос пауков или ют?» «Трудно сравнивать», — ответила Глая, подумав. «Где-то посередине, но обособленно. Вы умеренно агрессивные стадные хищники и все отношения строите на торговле. Классический эпос землян — это цепочка торговли поступками. Дракон похищает принцессу, а рыцарь в одиночку отправляется наказать его за это. В пути он мстит встречным за агрессию и покупает себе помощь. Не стреляй в меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь. В конце бьется с драконом, который превосходит его силой. Одолевает его. Освобождает принцессу, и она за это становится его брачной партнершей. Вообще, решение своей половой проблемы — важный стимул многих геройских поступков на Земле. А потом рыцарь возвращается в племя и становится королем, потому что купил себе право власти, доказав, что сильнее всех своих». Леонид Каганов. Эпос «Хищника». Окончание. Я вскочил с кресла, дошел до автоклава, оперся на него рукой и обернулся. «Послушай, ты, маленькая Юта, а не кажется ли тебе...» «Не обижайся», — перебила Глая. «У тебя замечательная, разумная раса. Ваша культура развивается быстро. Со временем вы изживете хищнические инстинкты. Начни с себя. Перестань обижаться. Перестань соревноваться. Перестань побеждать и торговать». «Стоп!» — крикнул я. «Стоп! Хватит! Я больше не хочу говорить про эпос. Я хочу еще раз обсудить нашу ситуацию». «Как хочешь». Глая вздохнула, запрыгнула на медицинский стол и легла, уткнув мордочку в лапы. Она казалась еще более пушистой, чем раньше, и я понял, что ей тоже холодно. Я подошел к экрану. Горло сжало судорогой, глаза резануло, и по нижним векам растеклась вода. Звезды помутнели и засияли лучистыми пятнами. Выла сирена. Я долго стоял спиной к Глае и делал вид, что задумчиво рассматриваю галактику. Но глаза не высыхали. Тогда я придвинул к экрану кресло, поднял с пола планшетку, сбросил обзор пространства и запросил карту ресурсов. На экране появилась схема корабля, который уже раз за последние часы я разглядывал ее. Скорый пассажирский для средних перелетов с выносным реактором. Сплюснутый шар жилого борта, и от него на 140 метров тянется тонкая мачта. Внутри нее транспортный коридор. Мачта заканчивается воронкой реактора. В том месте, где начинается воронка, небольшое кольцо, дальние вспомогательные помещения. Но я не спешил переходить туда. Сначала вывел крупным планом сам борт. 8 палуб. 3 грузовые, затем 3 пассажирские. Плацкарты, эконом-класс и VIP-класс с универсальными каютами для любых форм жизни. Выше обеденный зал, он же игровой бар. Последняя палуба – гаражи сервороботов, каюты экипажа и рубка пилотов. Все было шершаво набросано серым пунктиром. Ничего этого уже не существовало. Я коснулся пальцами планшетки и сдвинул изображение еще и еще. Началась мачта. Я дал увеличение и повел изображение вдоль нее. Примерно на середине пунктир наконец сменился разноцветными красками. И я дал максимальное увеличение. Изображение было схематичным. Наверняка туда лазил фотографировать микроробот из шлюпки. Полая труба мачты была словно разворочена изнутри. Как лепестки дикого цветка, наружу во все стороны торчали клочья обшивки. «Мне кажется», — произнесла за спиной Гайя, — «это было в нижнем грузовом. Что там везли?» «Нашла у кого спрашивать», — рявкнул я. «У фельдшера! Откуда мне знать?» «Все-таки думаешь, что террористы?» «Я уже ничего не думаю», — заорал я. «Может, твои пауки и сволглы? Может, покушение на кого-то из пассажиров? Может, какой-то идиот сдал в багаж промышленный конденсатор, а идиот-таможенник пропустил, а идиот-серворобот распаковал и отключил контур? Какая нам разница?» Я хлопнул по планшету и вывел на экран схему присутствия. Как и прежде, мигали всего 2 огонька. В окружающем пространстве живых существ не было, только сигналил мой коммуникатор на запястье и клипсы на ухе Глаи. «Бешеный пульс», — огорчилась Глая и спрыгнула со стола. «Просто ляг и полежи». «Сволочь, успела прочесть цифры». Я сбросил схему присутствия и пронесся по технологическому коридору до утолщения перед воронкой. Вспомогательные помещения, склад ремонтных железяк для реактора. И вот она, в стене коридора, дверь аварийной шлюпки. И тут же напротив, через коридор, дверь в медицинский бокс. Потому что чиновники из здравоохранения, которые сами ни разу не летали дальше курортных планет, панически боятся неизвестной космической заразы и приказывают выносить медбоксы в карантинную зону почти к самому реактору, да еще герметизировать по высшей категории. Как будто заболевший не успеет заразить всех еще в обеденном зале. И как будто существует инфекция, с которой не справится активный белок из любой стандартной аптечки. Зато теперь жилой борт рассеян мелкой пылью в космическом пространстве. И 7 членов экипажа, и 208 пассажиров, земляне, адонцы, кажется, даже юты. И кругом вакуум. В огрызке транспортного коридора вакуум. А мы заперты в боксе. Я и эта зверушка, которая напросилась слетать на землю с экипажем. И все, что у нас есть, это запас кислорода на 10 часов. И холод. И связь с компьютером шлюпки. Отличной быстроходной шлюпки, до которой нельзя добраться, потому что за дверью вакуум. Исчезающая надежда, что придет помощь. Откуда она придет? Глухой космос. И медикаменты, и универсальный автоклав, и еще у меня есть кое-что, о чем она не знает, но об этом нельзя думать, потому что он один, а нас двое. «Послушай», — сказала Глая, «а если меня усыпить?» «Что?» Я от неожиданности подпрыгнул. «Если пушистого усыпить, тебе кислорода хватит надолго». Полосатый хвост задумчиво ползал по полу. «Прекрати!» — рявкнул я. «Просто расскажи, как бы ты меня усыпил? Тебе ведь приходилось усыплять пушистых зверей?» «Приходилось», — выдавил я. «Не хватило мест в госпитале, и 3 студентов с нашего курса проходили практику в ветеринарной клинике». «Расскажи, чем усыпляют животных?» В голосе Глаи было живое любопытство. Внутри огромных глаз блестели искорки. «Как усыпляют? Ты хочешь это знать?» Я сунул замерзшие руки в карманы комбеза и прошелся по боксу. «Я бы дождался, пока ты заснешь. Я бы поднес к твоему носу вату, смоченную эфиром. Затем вколол глубокий наркоз. Затем взял шприц с толстой иглой и наполнил его аммиаком. Затем проткнул грудную клетку между ребер и ввел аммиак в легкие. Мгновенный некроз тканей. Быстрая и безболезненная смерть. Так усыпляли собак и кошек в начале 21 века. Глая смотрела круглыми глазами, чуть склонив голову. Уши бархатными лопухами висели задумчиво и печально. «Шкурка не попортится от иглы?» — спросила она. «Ты набьешь хорошее чучелко?» Я промолчал. «Обещай, — сказала Глая, — что не бросишь меня. Набьешь хорошее чучелко. У меня очень ценный мех». «Обещаю», — буркнул я. «Точно?» «Точно». Глая помолчала, задумчиво и лозя хвостом по полу. Я внимательно смотрел на нее, а затем расхохотался. «И это существо рассказывало мне, что я хищник, а у вас в культуре нет ни геройских подвигов, ни жертвенной гибели?» «Я плохо выучила русский язык», — медленно произнесла Глая. Хвост проехал по полу и замер. «Я не знал, что усыпить имеет два значения». Изо всей силы прикусив губу, я закрыл лицо руками и упал в кресло. Меня трясло. Я чувствовал, что Глая села рядом и прислонилась ко мне. Чувствовал ее тепло. Она что-то говорила, успокаивала. Наконец я почувствовал, что силы покидают меня, и накатывается тяжелый сон. Видения наплывали со всех сторон. Я сполз с кресла и лег на пол. Глая свернулась рядом. «Ты не бросишь пушистого?» — промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода. Встал, посмотрел на спящую Глаю, открыл сейф с медикаментами, достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопуркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется. Но она не проснулась. Очень долго искал наркоз, а вот аммиак нашелся быстро. Шприц вошел в легкие не сразу. Панически дрожали руки, игла натыкалась на ребрышки. Затем распахнул стенной шкаф и достал скафандр эпидемиологической защиты. Полноценный герметичный космический скафандр с запасом кислорода на несколько часов. Разве что не экранирует от радиации, зато с усилителями движений. Кто знает, если бы не усилители, может, мы смогли бы влезть туда вдвоем? Я отключил трансляцию внешних звуков. Сирена стихла, но тишина оказалась страшнее. Нашел пластиковый пакет и положил туда тушку Глаи. Поднял с пола планшетку и ввел команду. Тяжелая дверь бокса дрогнула и отползла в сторону. Порывом ветра меня качнуло и бросило вперед. Я грохнулся на порог, но пакета не выпустил. Встал, перешагнул коридор и долго возился с рычагами, срывая аварийные пломбы. Наконец дверь шлюпки распахнулась, и я залез внутрь. Когда давление выровнялось, снял скафандр, сел в кресло пилота и положил руки на пульт. Чучелка я поставил в своем загородном доме под Ярославлем. Глая сидела на задних лапках и казалась совсем живой, если бы не тусклые стеклянные глаза, в которых уже не бегали искорки. Неделю я выдержал, а затем переставил чучелка на чердак. А когда через пару лет заглянул туда, увидел, как его безнадежно испортили мыши. «Ты не бросишь пушистого?» — промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода и долго пытался прийти в себя после кошмарного сна. Встал, посмотрел на спящую Глаю и потряс ее. Она сонно хлопала глазами. «Глая, у меня есть один скафандр. Ты попытаешься залезть в него и доберешься до шлюпки». «Где?» — спросила Глая и повертела головой. «В шкафу. Неважно, он один». «А ты?» — спросила Глая. «Я нет. И не смей спорить, это решено». «Героизм и жертвенность», — промурлыкала Глая и перевернулась на другой бок. «Прекрати глупости, давай спать. Ты же не бросишь пушистого?» «Нет, конечно», — ответил я. Сел в кресло, включил внешнее наблюдение и стал смотреть, как сиреневая галактика нарезает бесконечные круги. Когда Глая заснула, подошел к шкафу, достал вату, эфир и шприцы. Сделал все необходимое, подошел к автоклаву, открыл тяжелую дверцу и положил внутрь маленькую остывающую тушку. На ощупь сквозь мех она казалась совсем крохотной. Я закрыл дверцу и установил на пульте режим кремации. Когда в камере автоклава потух багровый огонь, я отстегнул защелки и распахнул дверцу, чтобы прах рассеивался в космосе. Герметичная дверца распахнулась с тяжелым хлопком. В воздухе разлился горячий запах паленой шерсти. Я надел скафандр, разблокировал дверь бокса, забрался в шлюпку. «Ты не бросишь пушистого?» — промурлыкала она сонно. «Нет, конечно», — ответил я. Очнулся я от холода. Встал, посмотрел на спящую Глаю, открыл сейф с медикаментами, достал вату и эфир. Намочил вату и положил рядом с ее носопыркой. Она шумно вздохнула, и я испугался, что она проснется. Но она не проснулась. Ее дыхание стало почти незаметным. Надел скафандр, подошел к автоклаву, распахнул дверцу и осторожно положил Глаю внутрь. Закрыл дверцу и вручную запер герметичные защелки. Затем обхватил автоклав руками и напрягся, чувствуя, как вибрируют мускулы скафандра. Наконец опоры дрогнули и выползли из пола, раскроив пластик. Я обломал их, схватил громоздкий цилиндр под мышку, открыл дверь бокса и рванулся к шлюпке. Он должен выдержать. Я успею за 2 минуты. Она не задохнется.